«Наши!» Удовлетворенно, даже с гордостью констатировал ученый. «Точно наши! Видите, вон у той за ушком такая симпатичная впадинка!» Воины замотали головами. Они понятия не имели, о какой именно крысе говорит ученый. Никакой впадинки не видели и вообще восторга вновь пришедшего не разделяли. «Словом, наши!» — подытожил тот, видя, что наткнулся на стену непонимания. «Надо посчитать, сколько их, чтобы понять, все ли проникли сюда, или придется искать и по соседним домам. Так считайте!» — раздраженно буркнул капитан. Ученый сперва окинул взглядом пол с того места, где находился. Воины принялись расступаться, предоставляя ему лучший обзор. Затем экспериментатор деловито обошел помещение, заглянул в закуток и даже в нишу в поисках дополнительных крыс. И, наконец, остановился возле двери в ту комнату, где сидела я. «Вы не могли бы открыть дверь?» — обратился к капитану он. «Крысы могли проникнуть и туда». «Не могли», — отрезал капитан. «В той комнате нет щелей. Это я могу гарантировать». «Хорошо». Даже не пытаясь настаивать, ученый покладисто вернулся в основное помещение. «Итак, проверим еще раз. 1, 2, 3...» Принялся считать он, указывая пальцем на крыс. 4, 5, 6, 7. Последнее слово он произнес особенно громко, как раз в этот момент остановившись у самой двери. «Что значит 7?» — удивился один из воинов. «Их здесь намного больше». «Конечно, больше», — подтвердил ученый. «Я еще вовсе не закончил считать». И значительно более тихо продолжил. 8, 9, 10, 11, 19. Торжественно заключил он, наконец. «И что?» — хмуро спросил капитан. «Это все?» «Нет», — развел руками ученый. «Должно быть 20. Придется искать и дальше. Но ничего, одна крыса — это все же не такие масштабы катастрофы». «Какой катастрофы?» — напряженно спросил кто-то из воинов. «Вы не могли бы объяснить нам, что именно происходит?» — подхватил Андре. «Что это за крысы и почему они так опасны?» Ученый в сомнении пожевал губами, раздумывая, следует ли ему отвечать на этот вопрос. «Видите ли, господа...» — произнес он затем. «Это государственная тайна, и вообще-то я не имею права ее разглашать. Но поскольку вы, так сказать, оказались невинно пострадавшими, я, пожалуй, мог бы немного отступить от правил. Но только очень вас прошу, эта информация строго конфиденциальна и должна остаться между нами». «Говорите», — подбодрил его капитан. «Дело в том, что мы в нашей лаборатории занимаемся разработкой нового вида крыс, особенно крупных, выносливых и агрессивных». «Зачем?» Недоумевающе воскликнул кто-то из слушателей. «В качестве оружия, разумеется», — ответил ученый, но, видя на лицах воинов еще более недоуменное выражение, вздохнул и пояснил. «Представляете себе начало битвы? Две армии стоят напротив друг друга». Воины удовлетворенно закивали. Разговор перешел в более привычную им сферу. «И вдруг...» — ученый вскинул руки и сделал драматическую паузу. «Солдаты первой армии пропускают вперед себя полчища серых крыс. Те бегут на противника. Крысы, как я уже говорил, крупные, агрессивные, плюс специально натренированы. Они бросаются на вражеских солдат, взбегают вверх по их ногам, кусают за руки, вгрызаются в горло. Ряды противника охватывает паника. Фактически победа одержана еще прежде, чем хоть один солдат нашей армии вступает в бой». «Ерунда. Ваших крыс быстро порубят на куски». Немного неуверенно возразил капитан. «А вот и нет», — радостно парировал ученый. «Помимо того, что наши крысы быстрые и ловки, они обладают еще одним весьма ценным свойством. Все дело в том, что они практически неуязвимы для металлического оружия». «Что это значит?» — нахмурился Андре. «Это значит, что их невозможно убить при помощи меча или, скажем, стрелы», — воодушевленно пояснил ученый. «Не верите?» — спросил он в ответ на скептические взгляды воинов. «Извольте, давайте прямо сейчас проведем эксперимент. Вот вы!» — он указал на одного из слушателей. «Я вижу, у вас есть арбалет. Попробуйте выпустить стрелу в одну из этих крыс». «Ладно», — Не без азарта согласился тот. «В которую?» «В любую!» Арбалетчик прицелился и выстрелил. Болт пролетел мимо, упав в каком-то дюйме от юркнувшей в сторону крысы. «Вот видите!» — победоносно заявил ученый. «Просто не повезло!» — возразил кто-то. «В любую крысу можно промахнуться, в том числе в самую обыкновенную. Пожалуйста, если желаете, давайте повторим эксперимент!» Ни капли не смутившись, предложил ученый. Второй арбалетчик довольно долго прицеливался и, наконец, выстрелил. Раздался тонкий писк. Пробитая стрелой крыса завалилась на бок. Пара воинов и ученый склонились над ней. «Да...» — разведя руками, признал экспериментатор. «Ну, что вам сказать? Мы ведь еще не закончили эксперимент. Это всего лишь промежуточная стадия. Застрелить наших крыс в доработанной версии будет нельзя. А почему вы говорите, что они агрессивные?» Еще один воин проявил интерес к наиболее насущному вопросу. «Они же вроде пока ни на кого не напали». «Что значит «не напали»?» — возмутился другой. «Меня одна еще как цапнула!» «Вот видите?» — откликнулся ученый. «Кроме того, вспышки агрессии случаются у наших крыс время от времени, и никогда нельзя знать заранее, когда именно такая вспышка начнется. Мы над этим работаем, но на данном этапе этот процесс не контролируется, поэтому они могут перейти в нападение в любую минуту». Воины принялись коситься на крыс с видимым беспокойством. «И как нам в этом случае следует себя вести?» — напряженно спросил Андре. «Есть способы с этим бороться», — с готовностью ответил ученый. «Обратите внимание на мою одежду и обувь. Видите, они покрыты специальным синим средством». «А эта грязь — специальное средство?» — скептически спросил капитан. «Разумеется», — обиженно отозвался ученый. «Оно разработано, чтобы отпугивать крыс. Не верите? Взгляните сами». Он приблизился к группе из трех крыс, застывших у стены. Крысы моментально разбежались. Далеко не ушли, остановились примерно в полутора ярдах от экспериментатора, но подходить к нему ближе не пожелали. Стоило ему сделать шаг в сторону одной из них, как та стремилась отбежать подальше. Все это при том, что в отношении остальных присутствующих крысы столь явную робость не проявляли. Воины зашушукались. Кто-то уважительно присвистнул. «Так, отвлеченных дискуссий вполне достаточно», — раздраженно заявил капитан. «Вы говорили, что сможете загнать крыс в клетку. Почему бы вам не приступить к этому занятию?» «Я незамедлительно этим займусь», — согласился ученый. «Но это может вызвать со стороны грызунов повышенную агрессию. Мне, как видите, ничто не угрожает, но прежде чем приступать к отлову, следует обезопасить и вас. Поэтому сейчас я раздам вам флаконы с таким же средством, как у меня». Он присел на корточки и, раскрыв саквояж, принялся извлекать из него миниатюрные сосуды. «Не беспокойтесь, эта краска прекрасно смывается. К тому же покрывать ею всю нижнюю часть одежды, как у меня, не понадобится. Достаточно просто нанести на ваши сапоги и брюки несколько мазков. Будьте любезны сделать это как можно быстрее, и я сразу же приступлю к отлову крыс, чтобы не обременять вас более своим присутствием». Он принялся раздавать воинам флаконы. Те принимали их, разглядывали на свет, затем отвинчивали крышечки и наносили жидкость на сапоги и брючины. Ученый закрыл саквояж и поднялся на ноги. «А почему у вас жидкость синяя, а у нас зеленая?» — поинтересовался один из воинов. «Оттенок не имеет значения», — махнул рукой экспериментатор. Шестеро из семерых воинов уже успели нанести на одежду хотя бы по нескольку капель жидкости, когда крыса запрыгнула на ногу первому из них. Он завертелся на месте, пытаясь ее стряхнуть, а тем временем другие крысы также устремились к воинам. «Что, демоны поберите, здесь происходит?» — вскричал капитан. — «Почему эта ваша смесь не работает?» «Кажется, я кое-что перепутал», — признался ученый, впрочем, без особого сожаления. «Похоже, зеленая жидкость не отгоняет крыс, а напротив их привлекает». С этими словами он резко отодвинул засов и распахнул входную дверь. В дом ворвались три человека. Двое мужчин, один постарше, другой помоложе, и одна женщина. Все трое были вооружены до зубов и держали в руках извлеченные из ножен мечи. Брюки и сапоги были покрыты у них тем же синим средством, что и у ученого, А между тем последний скинул с себя халат. Под ним обнаружилась кожаная куртка, к которой в разных местах крепилось сразу несколько кинжалов и ножей. Один из них сразу же полетел в того воина, который так и не успел измазать брюки привлекающим крыс средством. Увернуться тот не смог. Еще один метательный нож, брошенный на сей раз женщиной, тоже попал в цель. Один из ворвавшихся в помещение мужчин, тот, что был помоложе, перекинул мнимому ученому меч. Трое чужаков бросились в атаку на оставшихся воинов, которым и без того приходилось несладко от повышенного внимания полутора дюжин крыс. Ученый же устремился к запертой комнате, как раз вовремя для того, чтобы переградить путь к двери, попытавшемуся добраться до меня Андре. «Даже не надейся», — покачал головой Алонсо, оскалив зубы в почти ласковой улыбке. Я не могла по-настоящему следить за ходом поединка через свою замочную скважину. Слышала только, как сталкиваются клинки, да видела ноги кружащих недалеко от двери противников. Потом раздался звук, больше всего напоминающий громкий вздох, и один из них упал на пол. Я пережила несколько невероятно напряженных секунд, прежде чем поняла, что это был Андре. «Ники, ты в порядке?» — спросил, прислоняясь к двери с наружной стороны Алонсо. — Да, — поспешила ответить я. — Отлично. Подожди совсем немного. Через пару минут мы тебя вытащим. С этими словами он метнулся обратно в гущу схватки. Шум стих необыкновенно быстро. Его сменил негромкий писк до позвякивания скользящих в ножны клинков. Зазвучали приближающиеся шаги. Дамиан распахнул мою дверь и с вопросом «Цела?» не мешкая, взял меня на руки. Нетрудно было догадаться, что сделал он это не только в порыве чувств. Как-никак дом кишмя кишел крысами, а моя обувь, в отличие от его сапог, не была натерта синим раствором. Дамиан быстро пронес меня через просторную комнату, но я успела мельком увидеть неприятное зрелище, состоявшее из 7 лежащих на полу трупов. Некоторые из них в лужах растекающейся еще крови и копошащихся вокруг крыс. Последним, кого я успела заметить прежде, чем Дамиан вынес меня из дома через распахнутую Алонсо дверь, был капитан, до недавнего времени обладавший красивым голосом. Его глаза были открыты. Застывший взгляд устремлен в потолок, а рядом лежала отрубленная кисть левой руки. Несколько часов спустя мы сидели в лесу вокруг разожженного Алонсо костра и передавали из рук в руки флягу с вином. Хоть я и предпочитала в большинстве случаев воду, но после сегодняшнего алкоголь был как нельзя более к месту. «Как же вам удалось управлять крысами?» — спросила я, окидывая взглядом сапоги своих спутников. Хоть в чем-то Алонсо воинам не соврал. Синий раствор действительно смылся очень легко при помощи обычной родниковой воды. «А это у нас Дэнни, специалист!» — с гордостью похлопала товарища по плечу Нет. Я перевела вопросительный взгляд на Дэна. «Среди моих предков были говорящие», — пояснил он. В голосе наемника также прозвучала гордость, но взгляд как-то странно потемнел. Уже потом, несколько дней спустя, Нет объяснила, что предкам Дэна возможность проявить свой талант говорящих с животными предоставлялась исключительно на скотном дворе. «Ты говорящий?» — изумилась я. «Нет», — наемник энергично мотнул головой. Но кое-какие знания получить успел, в том числе и как приготовить зелье, которое отпугивает крыс, а также и то, какое их приманивает. Первое в хозяйстве бывает более актуально, но и второе иногда используется, в основном в мышеловках. «А как вы достали все необходимое?» — не унималась я. «Ингредиенты можно купить в любой лавке», — отозвался Дэн. «Надо только знать, что ищешь». Я восхищенно покачала головой. Кажется, Дэну мой восторг польстил. «А я думала, из той ловушки, что они приготовили, нет никакого выхода», — призналась я. «Они так детально все продумали. Честно говоря, я очень за вас перепугалась». «Прости, что заставили тебя волноваться так долго», — сказал Дамиан, обнимая меня за плечи. «Дом мы нашли очень быстро, а вот на подготовку ушла демонова куча времени». «Правда? Найти дом оказалось настолько легко?» — поинтересовалась я. «Ну, легко, нелегко. Вопрос спорный», — возразила Нет. Думаю, нам бы пришлось основательно побегать, но твой муж действительно профи». На сей раз в ее голосе прозвучало нескрываемое уважение. «Он читает следы сходу, как святоша-молитвенник. И надо отдать ему должное, не гнушается, когда нужно вымазаться в земле, несмотря на свой титул. Так что, думаю, к тому моменту, как мы вышли на этот дом, тебя успели там продержать не больше получаса». «Можешь не перехваливать», — спокойно возразил Дамиан. «Они наследили так, что дальше некуда. Предполагаю, что специально. В конечном счете им ведь нужен был я». «Наследить-то они наследили. Но все равно у нас троих на поиски ушли бы сутки», — не сдавала позиции наемница. «Они действительно рассчитывали на то, что ты придешь», — сказала я, сжимая запястье Дамиана. «Только не были уверены, будешь ли ты один или с ребятами, и готовились к обеим возможностям». «Вот потому-то и пришлось потратить несколько часов на подготовку», — кивнул Алонсо. «Дэн первым подал идею с крысами», — подхватила Нэт. «Но на то, чтобы разработать подробный план, ушел по меньшей мере час, а дальше приступили к практической части». «Первым делом купили все, что нужно», — продолжил Дэн, в то время как наемница в очередной раз приложилась к фляге. «Потом я готовил растворы. Нэт занималась костюмом для нашего импровизированного ученого, а Алонсо вдохновенно рисовал удостоверение королевского служащего». «На этот раз тебе повезло!» — воскликнула я, с улыбкой оборачиваясь к Алонсо. «Твой труд не был напрасен. Его плоды разглядывали и очень внимательно». «Не может же мне так горько не повезти целых два раза подряд!» — ухмыляясь, протянул наемник. «А где вы раздобыли столько крыс?» Вопросы никак не заканчивались. «Да на ближайшей помойке!» — со смешком ответила Нэт. «У нас же был выманивающий их раствор», — напомнил Дэн. «Так что мы отправились в один из самых нищих городских кварталов, где повсюду куча свалок и мусора, да и наловили два десятка. Понадобилось бы и добрую сотню бы наловили». «А потом вернулись к дому, нашли в стене подходящую щель, да и запустили их всех по очереди», — заключил Алонсо. «Вы гении», — искренне признала я. «Не без того», — согласился Алонсо. «С этого и живем», — подхватил Дэн. Последние слова навели меня на одну мысль. «Ну, признавайтесь», — заявила я, прищурившись. «Какую плату вы стребовали за это с моего мужа?» Я ни секунды не сомневалась в том, что наемники сделали все это не за спасибо, но это нисколько меня не смущало. За то время, что мы провели вместе, я успела понять, что плату, пусть даже гипотетическую, они требуют непременно, но не столько из корысти, сколько из принципа. Согласившись на доброе дело, ничего не затребовав взамен, наемники попросту упали бы в собственных глазах. Однако их ответ сильно меня удивил. «Никакой платы», — твердо заявила Нэт. «Вы у нас еще на гарантии». «На какой гарантии?» — не поняла я. Дамиан только ухмыльнулся. «Мы взялись спасти из плена твоего мужа и доставить вас до замка, так?» «Так», — напомнила Нэт. «Так что пока не доставим вас туда целыми и невредимыми, можно сказать, что задание до конца не выполнили, а посему никаких дополнительных денег нам не положено». Я усмехнулась. Наемники и правда были очень принципиальными людьми. Вот только систему их принципов мне предстояло еще постигать и постигать.